И почти целый месяц работал Сантьяго в лавке, и нельзя сказать, чтобы новое дело очень уж ему нравилось. Торговец хрусталем день-деньской сидел за прилавком и бурчал, чтобы юноша поосторожнее обращался с товаром. Однако увольняться не пришлось, потому что торговец был хоть и ворчун, но человек честный и слово свое держал. Сантьяго исправно получал комиссионные с каждой покупки и даже сумел скопить кое-какие деньги. Но однажды утром он прикинул свои барыши и подсчитал, что если будет зарабатывать столько же, сколько сейчас, овечек сможет купить не раньше, чем через год. «Отчего бы не сделать выносную витрину с образчиками товара?» – сказал он хозяину. «Мы бы поставили ее у входа в лавку, чтобы привлекать внимание прохожих». «Жили мы раньше без всяких выносных витрин», – отвечал тот. «Еще кто-нибудь на улице ее заденет и переколотит мой хрусталь». «Когда я гнал овец на выпас, они тоже могли наткнуться на змею и сдохнуть от ее укуса, но для овец и пастухов такова жизнь». Торговец в это время обслуживал посетителя, пожелавшего купить три бокала. Торговля теперь шла бойко, словно вернулись времена, когда эта улочка притягивала к себе людей со всего Танжера. «Дела идут недурно», — сказал он, когда покупатель вышел. «Я зарабатываю теперь достаточно и скоро дам тебе столько денег, что ты сможешь купить новую отару. Чего же тебе не хватает? Зачем требовать от жизни большего?» «Затем, что надо следовать знакам», — невольно вырвалось у юноши. И он тотчас пожалел о сказанном. «Торговец-то ведь никогда не встречал царя». «Это называется благоприятное начало», — вспомнились ему слова старика. «Новичкам везет, ибо жизнь хочет, чтобы человек следовал своей судьбе». А хозяин, между тем, осмысливал то, что сказал Сантьяго. Ясно, что одно лишь его присутствие в лавке уже было добрым знаком. Деньги текли в кассу, и он не раскаивался, что нанял этого испанского паренька. Хотя получает он больше, чем зарабатывает, торговец хрусталем, не предполагая, что торговля станет такой бойкой, предложил ему большие комиссионные. Торговцу казалось, что недалек тот час, когда пастух возвратится к своим овцам. «Зачем понадобились тебе пирамиды?» – спросил он, чтобы сменить тему. «Затем, что мне много о них говорили», – ответил Сантьяго. Сокровища превратились в горестное воспоминание, и он старался не думать о них, потому и не стал рассказывать хозяину свой сон. «Впервые в жизни вижу человека, который хочет пересечь пустыню для того лишь, чтобы взглянуть на пирамиды. А пирамиды эти – просто груда камней. Ты и сам во дворе можешь построить такое». «Видно, вам не снились сны о дальних странствиях», – ответил на это Сантьяго и пошел встречать очередного покупателя. Через два дня хозяин вернулся к разговору о витрине. «Не люблю я новшеств», — сказал он. «Я же не так богат, как Хасан, которому не страшно ошибиться. Он на этом много не потеряет. А вот нам с тобой за свои ошибки придется всю жизнь платить». «Верно», — подумал юноша. «Вот и ответь мне, зачем тебе эта стойка?» — продолжал хозяин. «Я хочу как можно скорее вернуться к моим овечкам. Пока удача нам сопутствует, надо ловить мгновение, надо делать все, чтобы помочь ей, как она нам помогает. Это ведь так и называется – благоприятное начало. Новичкам везет». Старик помолчал и ответил: «Пророк дал нам Коран и возложил на нас лишь 5 обязанностей, которые мы должны выполнить в течение жизни. Самое главное – помнить, что нет Бога, кроме Аллаха. 4 других – молиться 5 раз в день, поститься, когда наступает месяц Рамадан, быть милосердным к неимущему». Он снова замолчал. При упоминании пророка глаза его увлажнились. Он, хоть и был человек живой, нетерпеливый и горячий, все же сумел прожить жизнь в согласии с законом Магомета. «Ну а пятая обязанность?» – спросил Сантьяго. «Позавчера ты сказал, что мне, наверное, никогда не снились сны о дальних странствиях. Так вот, пятая обязанность каждого правоверного – совершить паломничество. Каждый из нас хоть однажды в жизни должен посетить священный город Мекку, а она гораздо дальше, чем пирамиды. В молодости, как только я скопил немного, предпочел купить эту вот лавку. Думал, вот разбогатею, тогда и отправлюсь в Мекку. Потом у меня завелись деньги, но я никому не мог доверить торговлю, ибо товар у меня деликатный. И каждый день глядел, как мимо проходят паломники. Были среди них богачи, их сопровождали десятки слуг и целые караваны верблюдов, но большая часть была беднее меня. Видел я, и как они возвращаются, счастливые и довольные, и ставят у двери дома символ паломничества в Мекку. Один из них, сапожник, чинивший чужие башмаки, рассказал мне, что шел через пустыню почти целый год, но уставал меньше, чем в Танжере, когда отправлялся в соседний квартал за партией кожи. «Почему же вам не отправиться в Мекку прямо сейчас?» – спросил Сантьяго. «Потому что я жив только благодаря мечте о ней. Разве иначе выдержал бы я все эти дни, неотличимые друг от друга, все эти полки, заставленные моим товаром, обеды и ужины в этой мерзкой харчевне? Я боюсь, что когда мечта станет явью, мне больше незачем будет жить на свете. Что же касается тебя, который мечтает о пирамидах, то ты, не в пример мне, жаждешь осуществить свою мечту. Я желаю только мечтать о Мекке. Тысячи раз я представлял, как пересеку пустыню, как приду на площадь, где стоит священный камень, 7 раз обойду вокруг и лишь потом прикоснусь к нему. Я всякий раз представляю, сколько людей будет толпиться рядом со мной и как мой голос вплетется в общий молитвенный хор. Но я боюсь, что меня постигнет ужасное разочарование и потому предпочитаю только мечтать». В тот день он разрешил Сантьяго смастерить новую витрину. Не все мечтают и видят сны одинаково.